Глава 14. Святой клинок. Я прошел между двумя братьями-кузнецами, чувствуя, как их взгляды буквально прожигают дыру в спине. Брок и Эйтри застыли у своих наковален, ожидая, что я начну выполнять их задания прямо сейчас. Но у меня были другие планы. Проклятое состязание длилось тысячелетиями, и я точно не собирался стать очередной пешкой в их вечной игре. По крайней мере, не сегодня. Когда я выходил, Брок что-то проворчал на языке, который звучал как перекатывание валунов, но я не стал вслушиваться. Массивные двери распахнулись передо мной с протяжным скрипом, выпуская наружу. Недовелир встретил меня красноватым сумраком, словно солнце здесь навечно застряло на закате. Небо затягивали клубы дыма от бесчисленных горнов, воздух был настолько пропитан запахом раскаленного металла и серы, что первый вдох обжег легкие. Вокруг возвышались черные скалы, изрезанные входами в шахты, как оспинами. Повсюду валялись следы былого величия цвергов. Заброшенные наковальни, неприлично большого размера, полуразрушенные печи, которые могли бы переплавить танк, россыпь инструментов, каждый из которых весил больше меня. Это был мертвый индустриальный ландшафт, памятник цивилизации, которая создавала артефакты для богов. Я знал, где искать нужные компоненты. Звездная руда находилась в восточных копьях, где камень веками впитывал свет уже давно погасших звезд. Кристалл глубин можно было найти только в затопленных шахтах на юге, где вода была черна, как ночь. Сердце горы пряталось в самом центре этого небольшого мира, в жерле древнего вулкана, охраняемого элементалями огня. Но сначала нужно было разобраться с более насущной проблемой, а именно с девушкой, которая сидела неподалеку от входа в восточные копи. Она выглядела потрепанной. Длинные светлые волосы, обычно наверняка блестящие, как шелк, были заплетены в практичную косу и покрыты слоем пыли. Красивое лицо с правильными чертами тоже было в копоти. На правой щеке красовался порез. На ней была легкая броня современного образца. Девушка пыталась выправить повреждения на своем нагруднике небольшим молотком, но руки у нее дрожали. Рядом лежал меч, прямой клинок с крестообразной гардой, рукоять которого была обмотана белой кожей. Оружие слабо светилось золотистым светом, выдавая свою магическую природу. Я усмехнулся, узнав ее даже без подсказки ока, хотя оно все же сработало, подтверждая мои воспоминания. Елизавета Светлова, 23 года. Талант — святое пламя А-ранг. Способность управлять светом, исцелять раны союзников, наполняя их жизненной энергией или создавать разрушительные световые атаки против врагов. Особенно эффективно против нежити и тварей тьмы. Ее клинок тоже был весьма интересным, особенно для начала так называемого апокалипсиса. Меч кардинала Торквемады, Б-ранг, клинок, освященный во время Испанской Инквизиции, способен наносить дополнительный урон существам зла и очищать проклятие, поднимает все характеристики владельца. В прошлой жизни я знал ее как одного из генералов гильдии Святилища Рассвета. Пусть она не входила в топ сильнейших мира, но получила прозвище «Святой клинок» за непоколебимые принципы и готовность защищать слабых. Ее честность порой мешала в грязном мире после конца света, где выживали хитрые и беспринципные, но она держалась своих идеалов до последнего дня. Я помнил, как она погибла. Защищала эвакуацию мирных жителей от орды тварей каскада, отказалась отступить даже когда все остальные бежали, стояла одна против сотни монстров, давая людям время добраться до убежища. Ее свет угас только когда последний ребенок оказался в безопасности. Глупо? Возможно. Но именно такие люди напоминали остальным, что человечность еще жива, даже в аду. Я подошел ближе, намеренно шаркая ногами по камням. Лиза, так ее звали близкие, мгновенно подняла голову. В зеленых глазах отразилась настороженность, граничащая с паранойей. Она медленно опустила молоток, но рука тут же потянулась к мечу. Я поднял ладони, показывая мирные намерения. «Спокойно, я не враг. Просто рейдер, ищущий компоненты для сценария». Лиза немного расслабилась, хотя пальцы все еще лежали на рукояти меча. «Прости за резкую реакцию». Ее голос звучал хрипло от усталости. «Последние несколько часов были непростыми». «Вижу», — кивнул я на вмятину в нагруднике. «Местные жители оказали теплый прием?» Она усмехнулась, но скорее горько, чем весело. «Можно и так сказать. Меня зовут Елизавета». «Константин», — представился я, присаживаясь на корточки в паре метров от нее. Достаточно близко для разговора, но достаточно далеко, чтобы не казаться угрозой. Что произошло, если не секрет, конечно? Лиза помолчала, явно решая, стоит ли доверять незнакомцу. Потом вздохнула, видимо, решив, что хуже уже не будет. Я пришла сюда с группой из святилища рассвета. 12 человек, сбалансированная команда. Танки, целители, бойцы дальнего боя, все как положено. Ее голос дрогнул на последних словах. Мы направились к восточным копьям за звездной рудой. По идее, это должен быть самый простой компонент. Я кивнул, побуждая продолжать, хотя уже догадывался, чем закончилась эта история. В пещерах мы наткнулись на кобальдов. Сначала думали, это будут просто агрессивные твари, как рядовые монстры в других искажениях, но они... Лиза сглотнула. Они оказались разумными. Говорили на ломаном языке, использовали тактику, расставляли ловушки. Нас окружили, отрезали от выхода. Ее ладони сжались в кулаки так сильно, что руки дрогнули от напряжения. Я прикрывала отступление, но их было слишком много. Они загнали нас в тупик и... Голос сорвался. 11 человек схватили в плен, утащили вглубь пещер. Я чудом вырвалась, создала ослепительную вспышку, которая оглушила кобальдов на несколько секунд. Этого хватило, чтобы прорваться к выходу. Слезы блеснули в ее глазах, но она яростно моргнула, прогоняя их. Я вышла избитая, измотанная, сразу попыталась вернуться, но у входа стояла засада. Кобальды ждали, что я вернусь за товарищами. Горечь в ее голосе была почти осязаемой. Едва отбилась, отступила. Пыталась придумать план, но одной не справиться, их слишком много, они организованы, знают все ходы в пещерах. Она подняла на меня взгляд, в котором отчаяние боролось с надеждой. «Мне нужна помощь, но других рейдеров не довели ли почти нет. Все ушли в Хельхейм за обещанными сокровищами. Я видел еще одну группу, которая направилась в южные шахты. Человек 8, может, чуть больше. Они не представились, держались обособленно. Ушли несколько часов назад. Может быть, тоже попали в ловушку». Я слушал внимательно, анализируя информацию. В прошлой жизни я не был в Недовелире. Но о кобальдах знал достаточно. Они служили цвергам, выполняли грязную работу в шахтах. Разумные, но примитивные, больше похожие на каких-нибудь гоблинов. Что заставило их стать столь агрессивными и брать пленных? Обычные искажения не меняют базовую природу существ без причины. Должен быть катализатор. «Я помогу», — сказал я спокойно. Лиза моргнула, явно не ожидав такого быстрого согласия. «Просто так? Ты даже не знаешь меня». «Мне все равно нужна звездная руда, так или иначе я пойду туда». Она смотрела на меня с недоверием, смешанным с отчаянной надеждой. «Один человек против сотен кобальдов все равно не сильно меняет расклад». «Ты удивишься, как много может сделать один человек», — усмехнулся я. «Но есть одно условие. Ты будешь делать ровно то, что я говорю, без вопросов и возражений». «А мои товарищи?» — Лиза напряглась. «Ты поможешь вывести всех живыми? Не бросишь их, если станет опасно? Не пожертвуешь ими ради собственной выгоды?» Ее честность и принципиальность проявлялись даже сейчас, когда она была на грани. Сейчас, правда, она была более наивной, чем я помнил ближе к каскаду. Это одновременно восхищало и умиляло. В мире, где каждый думал только о себе, она все еще цеплялась за идеалы. «Сделаю все возможное, чтобы вытащить их», — пообещал я. «Но будь готова, что, возможно, из шахты выйдут не все». Лиза стиснула челюсти, но кивнула. Выбора у нее все равно не было. «Хорошо. Когда выдвигаемся?» «Сейчас. Но сначала...» Я провел рукой по лицу, дав сигнал маске Локи. Иллюзия расползлась от точки касания, охватывая все лицо, как вода. Маска росла, меняла форму, твердела. За секунды мое лицо скрылось под гладким черным металлом с золотыми узорами. Узкие прорези для глаз оставляли видимыми только зрачки. Нос и рот были полностью закрыты, как и подбородок. Лиза отшатнулась, рука инстинктивно легла на меч. «Что это?» «Предпочитаю сохранять анонимность». Голос через маску звучал точно так же, ведь она была лишь иллюзией. «В наше время лишняя известность может стать проблемой. Особенно, если здесь замешаны враждебные гильдии. Одно дело ты, другое — группа из 11 человек». Она нахмурилась, но возражать не стала. В конце концов, многие рейдеры скрывали личность по разным причинам. Лиза поднялась, пошатнувшись от усталости. Я заметил, как она незаметно активировала свой талант. Золотистый свет на мгновение окутал ее тело, залечивая мелкие раны. Порез на щеке посветлел и затянулся. «Готово?» — — спросил я, проверяя кирку и коготь Фенрира на левой руке. «Я пойду первой», — заявила она, поднимая меч. «Мои способности позволяют прорубаться силой. У меня талант исцеления, он поможет не получить серьезных ран». Я усмехнулся под маской. «Конечно, я всецело за то, чтобы пропустить даму вперед. Воспитание и все такое. Но не в этой ситуации. Тактика простая. Я прорубаюсь вперед, ты поддерживаешь со спины. И никакого геройства, договорились?» Лиза выглядела недовольной, но спорить не стала. Мы направились к входу в восточные копи. Огромная арка, вырубленная в скале грубыми инструментами цвергов, вела в темноту. Ржавые рельсы тянулись внутрь, исчезая в глубине. Вагонетки стояли брошенные, некоторые перевернуты, из них высыпалась какая-то темная порода. Инструменты были разбросаны повсюду, кирки размером с человеческий рост, лопаты, которыми можно было бы копать могилы великанам, погасшие фонари на длинных шестах. Следы борьбы были везде. Царапины от когтей на камне, засохшая кровь на рельсах, обрывки ткани на острых выступах скал. Лиза подняла руку, и ее ладонь засветилась золотистым сиянием. Мягкий теплый свет разогнал тьму у входа, высвечивая первые метры тоннеля. «Веди», — сказал я, — «ты знаешь маршрут». Мы вошли в пещеры. Температура сразу упала градусов на 10, влажность повысилась. Капли воды падали с потолка с мерным стуком, эхо разносилось по тоннелям. Лиза указывала путь, держа светящуюся руку, как факел. Время от времени она останавливалась, вспоминая дорогу, шепотом рассказывая, как они шли этим путем всего несколько часов назад. В ее голосе звучала вина выжившего. Тоннель раздвоился. Лиза замерла, оглядываясь. «Мы пошли налево, именно там нас окружили». Я кивнул, и мы свернули в левый проход. Тоннель сузился, потолок опустился до 3 метров. Стены стали неровными, словно их прогрызли, а не пробили инструментами. Первый кобальт появился без предупреждения. Просто выпрыгнул из бокового хода, который мы не заметили в полумраке. Серо-зеленая кожа, морщинистая, покрытая бородавками и струпьями, делала его похожим на огромную жабу. Уши торчали в стороны, как локаторы. Желтые глаза светились в темноте собственным больным светом. Кобальт открыл пасть, готовый заорать и предупредить остальных. Его крик едва отразился от стен, как коготь Фенрира ожил на моей руке. Механизм щелкнул с металлическим рыком. Крюк выстрелил вперед, пробив горло твари насквозь. Кобальт захрипел, схватился за шею когтистыми лапами. Трос дернулся назад, вырывая крюк. Существо рухнуло, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Но его уже услышали. Из стены, потолка, из трещин в полу начали вылезать десятки кобальдов. Они прятались везде, в узких щелях, куда человек не пролез бы, в вентиляционных шахтах, в специально вырытых норах. За секунды нас окружили со всех сторон. Кобальды визжали на своем языке, размахивая оружием. У большинства были примитивные дубинки и заточенные камни, но некоторые держали настоящие кирки и ножи. Несколько тварей несли факелы. Пламя отбрасывало тени на стены, делая их еще более жуткими. Я выстрелил крюком снова. Механизм взревел, крюк на конце троса пронзил ближайшего кобальда в грудь, пробив насквозь. Не останавливаясь, я дернул трос в бок, крюк прошел через еще 2 тварей, оставляя рваные раны. Трос втянулся, притягивая пронзенные тела. Кирка в правой руке встретила их на полпути. Лиза не отставала. Ее меч вспыхнул золотым пламенем, свет заставил ближайших кобальдов взвизгнуть. Она сделала широкий взмах. Световая волна срезала головы 3 тварям разом. Их тела обратились в пепел еще до того, как упали на землю. Но кобальдов было слишком много. На каждого убитого из тени выползало 2 новых. Один прыгнул мне на спину, вцепился когтями в плечи. Я дернулся, пытаясь сбросить, но тварь держалась мертвой хваткой. Ее дыхание обожгло шею, клыки метнулись к горлу. Я резко отклонился назад, ударив затылком в морду кобальда. Хруст сломанного носа смешался с визгом боли. Хватка ослабла на мгновение. Этого хватило, чтобы схватить тварь за ухо и перебросить через плечо. Кобальд врезался в стену, вниз сполз уже мертвым. В это время на Лизу напали сразу 3. Она отбила атаку 1-го мечом, 2-го ослепила вспышкой света. Но 3-й зашел сбоку, замахнулся дубинкой, целя в голову. Я среагировал инстинктивно. Крюк выстрелил, обвился вокруг ноги кобальда. Резкий рывок, тварь полетела в мою сторону. Кирка встретила его в полете, разрубая пополам. «Спасибо!» — крикнула Лиза, добивая ослепленного кобальда. «Я использовал тесноту пространства в свою пользу. Кобальды мешали друг другу, толкались, не могли атаковать все разом. Крюк метался как живой, пробивая сразу несколько тварей в узких проходах. Механизм когтя Фенрира ревел с каждым выстрелом. Звук эхом разносился по тоннелям. Пятеро кобальдов попытались атаковать организованно, выстроившись в линию с копьями. Почти разумная тактика. Я усмехнулся под маской, выстрелив крюком не в них, а в потолок над ними. Зацепился за выступ, дернул. Валун, размером с холодильник, рухнул на кобальдов, размазав их по полу. Лиза тем временем создала ослепительную сферу света, швырнула ее в группу кобальдов позади нас. Взрыв золотого пламени испепелил десяток тварей, еще столько же взвыли, закрывая глаза обожженными лапами. Я не стал терять время и рванул их добить. Последний кобальд из этой волны попытался убежать. Он испуганно визжал, несся по тоннелю на четвереньках, как перепуганная собака. Крюк настиг его через 5 метров, пробив спину и пригвоздив к полу. Тело дернулось последний раз и затихло. Тишина опустилась на тоннель так же внезапно, как началась атака. Только наше тяжелое дыхание и тихое потрескивание догорающих факелов нарушали покой. Лиза опустила меч, вытерла пот со лба тыльной стороной ладони, размазав копоть еще больше. «Они дерутся, как безумные. В прошлый раз были организованнее». Я спокойно вытер лезвие ледоруба о лохмотья ближайшего кобальда. Это был авангард. Самые слабые и глупые, которых послали замедлить вторженцев. Основные силы ждут глубже. Она посмотрела на меня с уважением и опаской одновременно. «Ты сражаешься, будто делал это 1000 раз. Движения отточены, никакой паники, никаких лишних движений. И это оружие!» Она кивнула на коготь Фенрира. «Я такого никогда не видела». «У всех свои секреты», — уклончиво ответил я. «Идем дальше. Чем дольше ждем, тем больше времени у них на подготовку». Мы продолжили путь глубже в шахты. Тоннель становился все уже, своды угрожающе нависали над нами. Деревянные опорные балки, установленные цвергами, черт знает сколько лет назад, прогнили. Некоторые треснули, готовые рухнуть при малейшем толчке. Лиза вела нас к месту, где ее группу взяли в плен. По пути мы наткнулись на следы боя. Разбитые фонари, сломанное оружие, обрывки одежды и кровь. Много крови. «Мы здесь отбивались», — прошептала она, указывая на широкое место, где туннель расширялся. Ник создал огненную стену, Марта подняла каменный барьер. Продержались 5 минут, не больше. Ее голос дрогнул. Я положил руку ей на плечо, слегка сжал, жест поддержки, не более. Она кивнула, собираясь силами. Впереди тоннель выходил чуть ниже в большой зал. Раньше здесь была перевалочная база. Остатки вагонеток, ящики с проржавевшими инструментами, старые факелы в держателях на стенах. Но сейчас пространство было занято совсем другим. Мы залегли за выступом скалы, наблюдая за происходящим внизу. В центре зала сидели связанные люди. 11 человек из группы Лизы. Все живые, хотя и раненые. Все связаны грубой веревкой, рты заткнуты тряпками. Вокруг них снова кобальды. Много. Больше 1000 точно. Может, 2. Факелы горели по периметру, освещая их мерзкие морды. Но что настораживало больше всего, они были организованы. Стояли группами, часовые патрулировали периметр, некоторые точили оружие. В центре перед пленниками стоял кобальд крупнее остальных. Почти с человека ростом. Мускулистый, с костяными украшениями на шее и руках. Явно лидер. Альфа. В когтистой лапе он держал кривой нож, лезвие которого было покрыто странными символами. Лидер подошел к одному из связанных рейдеров, молодому парню лет 20, сдернул кляп, что-то спросил на ломаном языке. Слова были едва различимы, но я уловил общий смысл. Их задачей было задержать группу людей. Парень замотал головой и что-то прокричал в ответ. «Не знаю, о чем вы. Отпустите нас». Кобальд кивнул, словно ожидал такой ответ. Поднял нож, полоснул по горлу пленника одним быстрым движением. Кровь хлынула, парень захрипел, дернулся в путах. Через несколько секунд затих. Лиза рядом со мной напряглась, готовая броситься вперед. Я удержал ее за руку, крепко сжав запястье. «Нет, его уже не спасти. Оринемся туда сейчас, окажемся связанными рядом с ними, в лучшем случае». Девушка сжала челюсти до хруста, но осталась на месте. То, что произошло потом, заставило меня нахмуриться. Лидер кобальдов поднял руки над телом убитого. Начал бормотать что-то на языке, который не должен был знать. Древние слова, которые я слышал только в самых темных уголках искажений высокого ранга. Руны на ноже засветились болезненно-фиолетовым светом. Та же энергия потекла из лезвия в мертвое тело. Труп дернулся, конечности задергались в неестественном ритме. Мертвый рейтер поднялся. Кожа стала серой, глаза превратились в пустые провалы, из которых сочился фиолетовый туман. Изо рта вырвался нечеловеческий стон. Мертвец, поднятый темной магией. «Что? Что это?» — прошептала Лиза, ее глаза расширились от ужаса. «А я понимал. Понимал слишком хорошо. И это знание превращало простую спасательную операцию во что-то более опасное. Кобальды не должны были уметь поднимать мертвых. Это магия некромантии, доступная только существам с развитым магическим даром. Кто-то научил их, кто-то дал им знания и силу, и я точно знал, кто это был, хотя надеялся, что ошибаюсь. Но сейчас это не имело значения. Важно было другое. Идти туда прямо сейчас означало верную смерть. Против пары сотен кобальдов не удастся освободить людей. Нужен был план. Хитрый, опасный, но с шансом на успех. Я повернулся к Лизе. Ее лицо было бледным, губы сжаты в тонкую линию. Она смотрела на своих товарищей внизу с болью и решимостью. «Если хочешь, чтобы хоть кто-то из них выжил, делай в точности то, что я скажу», — прошептал я. «И еще тебе придется мне довериться. Полностью. Без вопросов». Лиза посмотрела на меня, на черную маску, скрывающую мое лицо. В ее глазах боролись недоверие и отчаяние. Потом она медленно кивнула. «Хорошо. Что мне нужно делать?» План уже складывался в голове, безумный и дерзкий. Но именно такие работали лучше всего. «Для начала нам понадобится очень много света. Я имею в виду очень-очень много».